Когда тот ушел, муж пожалел, зачем мне пришла мысль потребовать сначала новую кружку, а теперь, пожалуй, кельнер только вынет жука и ветку и принесет ту же кружку обратно. Когда кельнер пришел, Федор Михайлович спросил его: «Что ж, вы ту кружку вылили?» «Как вылил? Я ее выпил», — ответил тот, и по его довольному виду можно было быть уверенным, что он не упустил случая лишний раз выпить пиво. Эти ежедневные прогулки напомнили и заменили нам чудесные вечера нашего жениховства, так много было в них веселья, откровенности и простодушия. В половине десятого мы возвращались, пили чай и затем садились. Федор Михайлович за чтение купленных им произведений Герцена, я же принималась за свой дневник. Писала я его стенографически первые 1,5-2 года нашей брачной жизни, с небольшими перерывами за время моей болезни. Задумала я писать дневник по многим причинам. При множестве новых впечатлений я боялась забыть подробности. К тому же ежедневная практика была надежным средством, чтобы не забыть стенографии, а напротив, в ней усовершенствоваться. Главная же причина была иная. Мой муж представлял для меня столь интересного, столь загадочного человека, и мне казалось, что мне легче будет его узнать и разгадать, если я буду записывать его мысли и замечания. К тому же за границей я была вполне одинока, мне не с кем было разделить моих наблюдений, а иногда возникавших во мне сомнений, и дневник был другом, которому я поверяла все свои мысли, надежды и опасения». Мой дневник очень интересовал моего мужа, и он много раз говорил мне: «Дорого бы я дал, чтобы узнать, Анечка, что ты такое пишешь своими крючочками, уж, наверное, ты меня бронишь». «Это как случится, и хвалю, и броню», — отвечала я, — «получаешь, что заслужил». «Впрочем, как же мне тебя не бронить? У кого достанет духу тебя не бронить?» — заканчивала я теми же шутливыми вопросами, с которыми он иногда обращался ко мне, желая меня пожурить. Одним из поводов наших идейных разногласий был так называемый «женский вопрос». Будучи по возрасту современницей 60-х годов, я твердо стояла за права и независимость женщин и негодовала на мужа за его, по моему мнению, несправедливое отношение к ним. Я даже готова была подобное отношение считать за личную обиду и иногда высказывала это мужу. Помню, как раз, видя меня огорченной, муж спросил меня: «Анечка, что ты такая? Не обидел ли я тебя чем?» «Да, обидел. Мы давеча говорили о нигилистках, и ты их так жестоко бронил». «Да ведь ты не нигилистка, что ж ты обижаешься?» «Не нигилистка, это правда. Но я женщина, и мне тяжело слышать, когда бронят женщину». «Ну какая ты женщина?» — говорил мой муж. «Как какая женщина?» — обижалась я. «Ты моя прелестная, чудная Анечка, и другой такой на свете нет. Вот ты кто, а не женщина». По молодости лет я готова была отвергать его чрезмерные похвалы и сердиться, что он не признает меня за женщину, какую я себя считала. Скажу к слову, что Федор Михайлович действительно не любил тогдашних нигилисток. Их отрицание всякой женственности, неряшливость, грубый напускной тон возбуждали в нем отвращение, и он именно ценил во мне противоположные качества. Совсем другое отношение к женщинам возникло к Федоре Михайловичу впоследствии, в 70-х годах, когда действительно из них выработались умные, образованные и серьезно смотрящие на жизнь женщины. Тогда мой муж высказал в дневнике писателя, что многого ждет от русской женщины. 1867 год. К нашим спорам. Очень меня возмущало в моем муже то, что он в своих спорах со мной отвергал в женщинах моего поколения какую-либо выдержку характера, какое-нибудь упорное и продолжительное стремление к достижению намеченной цели. Например, он один раз говорил мне: «Возьми такую простую вещь». Ну, что бы такое назвать? «Да хоть собирание почтовых марок». Мы как раз проходили мимо магазина, в витрине которого красовалась целая коллекция. Если этим займется мужчина систематически, он будет собирать, хранить, и если не отдаст этому занятию слишком большого времени, и если и охладеет к собиранию, то все-таки не бросит его, а сохранит на долгое время, а может быть и до конца своей жизни, как воспоминание об увлечениях молодости. А женщина? Она загорится желанием собирать марки, купит роскошный альбом, надоест всем родным и знакомым, выпрашивая марки, затратит на покупку их массу денег,